Лапшин. Паровой трамвай, сипло крича стареньким свистком, бежал в сторону Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии. Лапшин сидел у окна, мимо проплывали рощи, засыпанные снегом, одинаковые деревянные домишки, снова рощи. — Благодать какая! — сказал сосед, крепкий старик в романовском полушубке. — От Савеловского вокзала отъехали всего ничего, будто в другой мир попали. — Вы, уважаемый, Москву, видать, не жалуете, — усмехнулся Лапшин. — А за что ее жаловать-то, бесовский город? Пропала наша Москва, как есть пропала. Паровозик засвистел, начал притормаживать. — Третья сторожка! — хриплым простуженным голосом объявил кондуктор. Состав заскользил, тормозя. Лапшин поднялся и пошел к выходу. Лапшин стоял у деревянного павильончика, глядя вслед знаменитому паровому трамваю. Потом пошел по протоптанной дорожке, вышел к дачному поселку, шел мимо когда-то нарядных домиков, остановился у высокого забора, открыл калитку. Дом Веденяпина, двухэтажный, с двумя застекленными террасами, был в полном порядке, разительно отличаясь от соседних дач. Лапшин прошел по расчищенной дорожке, поднялся на крыльцо, крутанул ручку звонка. Дверь открылась сразу. На пороге женщина в пестром фартуке. — Вам кого? — Мне бы Алексея Гавриловича. — Заходите, хозяин дома. — Алексей Гаврилович, к вам, господин. По лестнице со второго этажа спустился хозяин в пестром бархатном халате. — Кто ж ко мне поутру? — присмотрелся. — Батюшки, кого я вижу? — Вот ж гость неожиданный. — Проходи, раздевайся. Как ты меня нашел? — Добрые люди подсказали. — Да, — Веденяпин зло прищурился. — Свет не без добрых людей. Проходи, завтракать будем. Груня, накрой завтрак в столовой. Сидели за столом, уставленным закусками. Веденяпин взял бутылку, разлил по рюмкам. — Я с позаранку не пью, но ради такого гостя. Прошлым летом яблок много уродилось. А Груня у меня мастерица самогонку гнать. Вот и сделали. Попробуй, не пожалеешь. Чокнулись, выпили. Ты, Афоня, человек фартовый. Как это? А просто очень. Я слышал, ты в Екатеринославе мокруху учинил, так ушел. Сабана шлепнули, а ты на то дело и стерегся. Мельницу твою взяли, а ты опять ушел. Конечно, фарт есть. Лапшин выпил еще рюмку, закусил моченым яблочком. Но фарт, друг мой, Леша, не химера. Его организовать надо. У меня свои людишки есть, они вовремя предупреждают. — В самой чеке? — удивился хозяин. — Там тоже люди имеются, которые сладко пить да вкусно жрать любят. И с бабенками пошалить. — Доброе дело, доброе. Хозяин выпил, закусил картошкой жареной. — Говори, с чем пришел. — Ты ювелирный на Кузнецком, дом 7, помнишь? — Полирояль? — Именно. Так я дело поставил, как его взять. — А я при чем? Я не налетчик. — Там три сейфа фирмы «Бриль и сыновья». А в них рыжики и розочки. — Афоня, нынче дело такое, что без жиганства заработать можно. Я местной власти сунул, они мне заводик, не заводик, фабричонка, не фабричонка, в общем, большие мастерские отдают. Найму людей, буду по металлу работать. — Да, это дело, — серьезно ответил Лапшин. Хорошо придумал. Пока большевики во второй раз частный капитал не прикрыли, вполне можешь хорошую деньгу сбить. Но ты ж медвежатник от Бога, а дело минутное. В доме 5 я своего человека истопником в котельную устроил. Мы с ним 5 ночей стену курочили и ход сделали под хранилище. В новогоднюю ночь, когда все гулять будут, пол вскроем и выйдем. А снегирь? А он один. На весь Кузнецкий мост. Его добрые люди напоят. Значит так, Афоня, я под делом твоим подписываюсь. Прихожу, вскрываю сейф и ухожу. За это ты мне платишь... Веденяпин на папиросной пачке написал сумму. Половину сейчас, половину как работу сделаю. Лапшин прочел, головой покачал. Немного. В самый раз. Я же вдоль не иду. И то правда. Лапшин из кармана пиджака вынул пачку денег, похожую на завернутый в газету кирпич, положил на стол. — Считать будешь? — Верю. — Тогда 31-го, 11:30, у дома 5. — Заметно. — Веденяпин разлил по рюмкам. — За дело пить примет плохая. Давай с наступающим. — Давай, чтоб он к нам добрее был. Чокнулись, выпили.